Все кандидаты, услышавшие произнесенными свои имена, тотчас же вышли из толпы, чтобы не подать никакого повода думать, будто бы они помогали личным участием своим избрании. «Кирдягу! Кирдягу!» — раздавалось сильнее прочих. «Бородатого!» Дело принялись доказывать кулаками, и Кирдяга восторжествовал. «Ступайте за Кирдягою!» — закричали. Человек десяток казаков отделилось тут же из толпы. Некоторые из них едва держались на ногах, до такой степени успели нагрузиться, и отправились прямо к Кирдяге объявить ему о его избрании. Кирдяга, хотя престарелый, но умный казак, давно уже сидел в своем курене и как будто бы не ведал ни о чем происходившем. — Что, панове, что вам нужно? — спросил он. — Иди, тебя выбрали в кошевые. — Помилосердствуйте, панове, — сказал Кирдяга. — Где мне быть достойну такой чести? Где мне быть кошевым? Да у меня и разума не хватит к отправлению такой должности. Будто уже никого лучшего не нашлось в целом войске. — Ступай же, говорят тебе! — кричали запорожцы. Двое из них схватили его под руки, и как он не упирался ногами, но был, наконец, притащен на площадь, сопровождаемый бранью, подталкиванием сзади кулаками, пинками и увещеваниями. — Не пяться же, чертов сын! Принимай же честь, собака, когда тебе дают ее! Таким образом, введен был Кирдяга в казачий круг. — Что, панове? — провозгласили во весь народ, приведшие его. — Согласны ли вы, чтобы сей казак был у нас кошевым? — Все согласны! — закричала толпа, и от крику долго гремело все поле. Один из старшин взял палицу и поднес ее новоизбранному кошевому. Кирдяг по обычаю тотчас же отказался. Старшина поднес в другой раз, Кирдяг отказался и в другой раз. И потом уже за третьим разом взял палицу. Ободрительный крик раздался по всей толпе, и вновь далеко загудело от казацкого крика все поле. Тогда выступило из середины народа четверо самых старых, седоусых и седочупринных казаков. Слишком старых не было на сече, ибо никто из запорожцев не умирал своей смертью. И, взявши каждый в руки земли, которая на ту пору от бывшего дождя растворилась в грязь, положили ее ему на голову. Стекла с головы его мокрая земля, потекла по усам и по щекам, и все лицо замазало ему грязью. Но Кирдяг стоял, не сдвинувшись, и благодарил казаков за оказанную честь. Таким образом кончилось шумное избрание, которому неизвестно, были ли так рады другие, как рад был Бульба. Этим он отомстил прежнему кошевому. К тому же и Кирдяга был старый его товарищ и бывал с ним в одних и тех же сухопутных и морских походах, деля суровости и труды боевой жизни. Толпа разбрелась тут же праздновать избрание, и поднялась гульня, какой еще не видывали дотоле Остап и Андрей. Винные шинки были разбиты. Мед, горелка и пиво забирались просто без денег. Шинкари были уже рады и тому, что сами остались целы. Вся ночь прошла в криках и песнях, славивших подвиги, и взошедший месяц долго еще видел толпы музыкантов, проходивших по улицам с бандурами, турбанами, круглыми балалайками и церковных песельников, которых держали на сече для пения в церкви и для восхваления запорожских дел. Наконец хмель и утомление стали одолевать крепкие головы, и видно было, как то там, то в другом месте падал на землю казак, как товарищ, обнявший товарища, расчувствовавшись и даже заплакавши, валился вместе с ним. Там гурьбою улеглась целая куча, там выбирал иной, как бы получше ему улечься, и лег прямо на деревянную колоду. Последний, который был покрепче, еще выводил какие-то бессвязные речи. Наконец и того подкосила хмельная сила, и тот повалился, и заснула вся сечь.